Через 10 минут мы слезли с велосипеда как раз перед площадью. Смелость? Нет. Мудрость и ясный ум. Рикка вновь натянула на лицо неловкую мину. К тому времени все, естественно, были на площади. Едва мы показались, как Нана-чан рванула к нам, выкрикивая. «Эй, где вы были? Мы за вас очень сильно переживали!» «Простите, Рикка заблудилась». Мы заранее обговорили с Риккой то, как будем оправдываться перед Нана-чан, и Рикка решила, что будет изображать потерявшегося ребенка. «Заблудилась». «Мы не могли с вами связаться, Цукума-сенсей. Думаю, вы это понимаете, да?» «Да». Все подавленно на нас посмотрели. Мы связались со всеми своими одноклассниками и должны были связаться и с Нана-чан. Все подумали о том, что мы должны были это сделать, но не сделали. Рикка тоже погрузилась в раздумья. «Ладно, хоть мы и отстали чуть-чуть от графика, давайте начнем подготовку к барбекю. Те, кто за это отвечает, подойдите ко мне, а остальные пусть немного подождут». Ответственные рванули к Нане-чан. Какой же она хороший учитель. Сохраняет улыбку на лице до самого конца. Добрая. Она и так наша классная, но есть в ней некая аура превосходства над окружающими. «Юта, а если бы ты сказал, что я не потерявшаяся дитя, а полуночная, все рассердились бы?» Отсылка к аниме «Огнеглазая Шана». «Чего это ты вдруг об этом подумала? Конечно, рассердились бы! Имей совесть. Хотя ты и правда была потерянным дитем, но в полдень. А ведь умная мысль. Ладно, забудем об этом». А вот Нана-чан, кажется, нам ни капли не сочувствует. «Я рада, что мне не пришлось говорить». Боже-боже. Я даже не уверен, имела она в виду разговор с Нана-чан или нет. Хотя она сказала бы такое, даже если бы думала о том, о чем надо. Пока мы обменивались репликами, к нам подошли наши одноклассники. Первой заговорила, естественно, Небутани. «Эй, так она Шисан. Ну и куда ты ушла? В мир демонов? Тебе не кажется, что это слишком уж по восьмиклассному даже для тебя?» «Я не уходила в мир демонов. Я не знаю, куда ты там пошла, но это и не важно. Ты хотела доставить всем неприятности?» «Это...» Выдавив из себя это слово, Рикка замолчала. Наверное, она не знает, как нужно извиняться. «А? Хочешь этим все и кончить?» «Мой отец». «Твой отец?» «Небутани, я сам за нее извинюсь. Она устала от поездки и заблудилась. Я был с ней до этого. Простите. Я прошу у всех прощения». Я склонил голову. Все приняли эти извинения, кроме... «Тихо! Я не с тобой разговариваю!» Рикка опустила взгляд и молчала. Но сейчас молчание не лучший вариант. Рикка глубоко вздохнула и выкрикнула. «Это все моя вина! Я больше так не буду! Я больше не буду никому мешать! Обещаю!» Это извинение было вполне в духе Рикки. Над площадью повисла тишина. Одна из девчонок нарушила ее. Это была Каннаги-сан. «Я сегодня тоже хотела попасть в мир демонов. Может, сходим туда вместе как-нибудь, Такана-шисан?» Вторым человеком, проголосовавшим за мир демонов, была Каннаги-сан? Все пораскрывали рты. А потом разом засмеялись. Тут к разговору присоединилась Юкимару-сан. «А неплохое было расследование. Мне все равно, что там случилось». И затем понемногу загудел весь класс. «Мне тоже все равно. Искать было весело. Точно, Рикка-чан? Я сам хотел найти Таканаши-сан». Какой же офигенный у нас класс. Когда я смотрел на то, как они приняли произошедшее, на мои глаза практически наворачивались слезы. «Хм, а я ей извинения не принимаю. Синдрому восьмиклассника нет прощения. Такие, как она, никогда ни о ком не думают, кроме себя. Шинка ведь просила нас называть ее Мори Саммер, правда? Было ведь?» Спросила Каннаги с улыбкой на лице. «Не зови меня Мори Саммер! Каннаги, ты же ненавидишь, когда тебя зовут Фурин. Ты так и не излечилась, да? Я обязательно тебя вылечу». «А? Может, мое имя и пишется как Фурин? Но называй меня по имени, Казари. На мне это не сработает». «А?» Небутани, точнее Мори Саммер, залилась краской и топнула ногой. Похоже, у каждого свои интересы. Если Небутани светлый маг, то Каннаги-сан должно быть дух. «Юта, все такие добрые, что я даже не знаю. Каннаги-сан должно быть дух. Рикка подошла ко мне, пока я не обращал на нее внимания. Все, включая ее саму, были очень счастливы. На ее лице сияла широкая улыбка. Правда, когда мы думаем об одном и том же, это как-то жутковато. «Ага, они хорошие люди». «Да», — кивнула она, все так же широко улыбаясь. «Эй, идем готовить барбекю! Все сюда!» Услышав крик Наны-чан, все пошли к ней. «Однажды я положу этому конец, так и знай!» А неплохой из Небутани злодей получился. Вот только мне кажется, что человека, который такое говорит, нужно уничтожить любой ценой. «Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я на самом деле владею тираническим глазом истины». «И страдаешь от синдрома восьмиклассника, как никто другой. Даже не знаю, сможет ли она когда-нибудь от него излечиться. Но сегодняшняя поездка вышла и правда веселой. Я уверен, Рикке тоже было весело. Думаю, когда-нибудь она раскроет свое сердце еще больше. Но сейчас время насладиться барбекю».